Что если завтра я не вернусь? Помоги встать, я не проснусь. Целую вечность я плыву. Постой, вернись. Время остановилось, я вижу, выхода нет. И какие-то странные тени окружают меня.